тот день в Наине были похороны. Христос увидел погребальную процессию. «Нет ничего печальнее восточных похорон. Родственники несут на носилках труп, закутанные в пелены и облитые благовониями. Впереди них идут флейтисты, извлекая из своих дудок заунывные и пронзительные звуки. Позади носилок заранее оплаченные плакальщицы вопят и голосят нестройным хором, бия себя в грудь, воздевая руки к небесам, раздирая лохмотья и вырывая пучки волос из разлохмаченной прически. Как видно, в тот день плакальщицы на совесть натерли себе глаза луком, потому что все они проливали настоящие потоки слез и находились в самом горестном и растрепанном состоянии. Иисус был глубоко тронут их отчаянием, хотя в качестве Бога мог бы догадаться, что все это не более как хорошо поставленный фарс. «Кого вы хороните?» — спросил он. В Евангелии не упоминается ни имени усопшего, ни его фамилии. Назовем его просто Вдовийсоном, потому что он был сыном вдовы. «Это Вдовийсон», — ответил Иисусу кто-то из местных жителей. «Вчера он вдруг взял и приставился, и что это ему взбрело в голову, никто не может понять». Ведь он был единственным сыном своей мамаши, вдовы, бедняжка. Поскольку она была вдовой, а он ее единственным сыном, теперь она осталась без всякой опоры. Один из апостолов приблизился к миропомазанному и шепнул ему на ухо. «Вроде неплохой случай сотворить здесь великое чудо, а? Это бы сразу подняло наши акции». «Я и сам об этом подумываю», — ответил Иисус. И действительно, сын голубя задумался. До сих пор он только исцелял больных и изгонял нечестивых духов из всяких там бесноватых. Оживить покойника было весьма соблазнительно. После такого чуда никто уже не посмеет усомниться в его всемогуществе. Иисус многозначительно подмигнул своим ученикам. Смешавшись с толпой, апостолы уже подбивали местных простофиль, чтобы те просили чуда. «Этот высокий светлый шатен, — говорили они, — настоящий пророк, таких вы еще не видели. Если он пожелает, он может воскресить вашего Вдовийсона». «Рави, рави! — кричали местные жители. — Жалься над сыном бедной вдовы!» Похоронная процессия остановилась. Плотник-исцелитель приблизился к матери Вдовийсона. «Не плачь, добрая женщина! — сказал он. «Ах, сударь, вам легко говорить, а я так страдаю, так убиваюсь. Ах, мой сын, единственный сын, опора моей старости, я его потеряла». Флейтисты и плакальщицы умолкли, в толпе перешептывались. «Он что, в самом деле пророк? Вроде не похож. Наоборот, похож. Смотри, какой вдохновенный взгляд. Он наверняка оживит хоть покойника». «Ну уж нет, никого он не оживит». «Оживит? Не оживит. Два против одного, что оживит. Четыре против одного, что не оживит». Те, кто говорил, будто у Иисуса вид заправского пророка, ожидали, что сейчас он примется за дело по всем правилам искусства, как некогда Илия или Елисей. Для воскрешения мертвых существовал целый ритуал, о котором можно прочесть в Библии. Чтобы оживить покойника, пророк должен лечь рядом с ним, открыть ему рот и многократно дуть в него изо всех сил. Поэтому, когда окружающие увидели, что Иисус даже не собирается ложиться рядом с Вдовийсоном, они были немало удивлены. В самом деле, Иисус просто подошел к погребальным носилкам, коснулся их рукой и сказал: «А ну, молодой человек, тебе говорят, встань!» Услышав этот приказ, покойник подпрыгнул, как чертик на пружинке, мигом порвал пелены, протер глаза и от радости, что снова жив, заголосил во всю глотку залихватскую песню. «Но, молодой человек, — сказал Иисус, — да поешь свою песенку дома, а сейчас обними свою матушку, превосходнейшую из вдов, и живи счастливо, пока не помрешь опять». Вдовийсон пришел в себя, но мать его никак не могла опомниться. Она бросилась перед Христом на колени и облобызала край его чудесного хитона без швов. Что же касается жителей Наина, то вместо того, чтобы устроить великому чудотворцу овацию, они перепугались до полусмерти, и всех объял страх, говорит евангелист Лука, и все кричали: «Великий пророк восстал между нами». Лука, глава 7, стих 16. Почему вдруг такая паника? Да просто потому, что добрые граждане Наина рассуждали логично. Если он может воскрешать мертвых одним своим словом, значит, он может превратить нас в покойников одним взглядом. А потому они взяли ноги в руки и припустились кто куда. Еще немного, и они наложили бы себе в штаны.